Глава 21. Эврил. Люк встал перед ней на колени и взял ее за руку. Сквозь треснувший шов перчатки виднелась белая нежная рука. Это было эротично, но вместе с тем пробуждала нежность, смягчившую боль, причиненную ее приходом. Эврил пришла к нему не потому, что желала его, а потому только, что он был единственным человеком, которому она могла продать себя. «Вы имеете право на этот прекрасный шаг», — произнес он, подчиняясь внутреннему голосу, подсказывающему сохранить легкость тона. Он не мог умолять ее остаться навсегда, не сейчас, когда она была в отчаянии настолько глубоком, что решилась на подобный шаг. «Должен признать, 2 месяца были бы лучше 2 недель». Я надеюсь, вы не станете рвать такие дорогие перчатки, пока будете на моем попечении. Я согласен на ваши условия. Зеленые глаза, ответившие на его взгляд, потемнели, полные тревоги. Эврил почти обезумела от страха, чтобы прийти к нему. Он понимал это. Не прими он ее, что бы она сделала. Перспективы мрачные, и наименее ужасное из них — возвращение к Брэддену. Это отчаяние представило ее чувство в непривычном свете. Она предпочла стать его любовницей, а не броситься в Темзу, вернуться к человеку, который смертельно напугал ее и стал ей противен. Люк почувствовал, как уязвлена его гордость, и было еще кое-что — боль. Он постарался глубоко запрятать ее, поскольку сейчас не время думать о своих чувствах. Умолкнув, он увидел, что ее взгляд смягчился, и понял, что сейчас она близка к обмороку от облегчения. «Пейте кофе. Вы ели сегодня?» Она покачала головой. Люк дернул шнурок звонка. «Хьюз, принесите какой-нибудь еды для мисс Хейден». Когда слуга исчез в буфетной, он вернулся мыслями к своей новой любовнице. Во рту у него пересохло, мужское естество налилось тяжестью вожделения. «Не сейчас», — подумал он, желая, чтобы тело подчинилось ему. Она девственна и к тому же натерпелась сверх меры, истощена, измучена. Сначала надо сделать ее жизнь безопасной, пусть отдохнет, а уж потом поцелуи и объятия. Он снова и снова пытался заставить себя остыть. Слава небесам, Эврил слишком увлечена своими мыслями, чтобы заметить прилив его необузданного вожделения и встревожиться еще больше. «Я пойду одеваться», — сказал он, когда Хьюз вошел с подносом и стал расставлять на столе омлет и хлеб с маслом. «Поешьте, и будете чувствовать себя лучше». В спальне одевшись, он продиктовал Хьюзу список дел. «Закажи лучшую каюту, нет, 2, на следующем корабле в Калькутту. По-видимому, он отплывает раз в 2 недели. Если самая лучшая каюта будет больше, чем 2, заказывай на твое усмотрение. По дороге зайди к агенту на Хафмун-стрит и скажи ему, что я хочу продлить аренду дома еще на месяц. Слуги, капитан, лакей, повар, экономка и горничная». «Да, они понадобятся. Найми их там как можно скорее. Я хочу, чтобы дом привели в порядок уже сегодня вечером». Он снял в аренду маленький домик для своих любовниц незадолго до ссоры с адмиралом, но никогда не использовал его по назначению. Теперь, хотя этот дом и находился в районе Мейфер, возможно, в опасной близости от дома Брэддонов, надо предоставить Эврил безопасное убежище, если только она не будет слишком часто выходить. Тело Люка вновь отозвалось его мыслям, и он резким движением поправил воротник. «Вы надели форму, капитан?» «Да, мне нужно быть в Адмиралтействе». Этим днем он должен был представить свой доклад по делу островов Сили, если только ему удастся сосредоточиться. Возможно, они снова доверят ему какую-то миссию. Но если захотят, чтобы он отправился немедленно, им придется подумать дважды. Люк обнаружил, что способен улыбаться, непрерывно стучащая в висках головная боль потихоньку ослабевала. «Скажи служанке мисс Хейден, чтобы она устроила здесь свою хозяйку как можно удобнее. Она должна отдохнуть». Он застегнул пояс со шпагой и вернулся в гостиную. К лицу Эврил вернулся цвет. Она улыбнулась ему, когда он появился в дверном проеме. «Как ты красив в форме!» Она склонила голову на бок, изучая его. «Впрочем, я предпочла бы, чтобы твои волосы были длиннее». Люк улыбнулся. «Льстишь мне? Уже не нужно, ты знаешь». Он не был готов к посетившему его чувству, когда она улыбнулась в ответ. Чувству, будто бы она всегда находилась в этой комнате и улыбалась ему. 14 дней. Как их продлить навечно? Что с ним происходит? Прежде он никогда не хотел содержать любовницу более нескольких месяцев. — Тебе лучше? — спросила Эврил и подошла ближе, встав перед ним. Чуть нахмурившись, она изучала его лицо. — Почему ты так напился? — Потому что он решил поговорить сегодня с графом де ля Фале, чтобы спросить у него разрешение на брак с Луизой. Только вот перспектива семейной жизни омрачала, потому что в тот день, когда он был на волосок от достижения самой главной своей цели, почувствовал себя чертовски опустошенным. Едва ли отец Луизы отказал бы ему во вступлении в брак с дочерью. За последние несколько дней он показал себя человеком целеустремленным, намекнул, что слышал о хороших карьерных перспективах Люка, затем расплывчато поинтересовался землями де Оне во Франции. Луиза поступит так, как велит ей отец. Не в том дело, что у нее были причины противоречить ему. Она никогда не выказывала неприязни к Люку, но и никогда не отдавала ему предпочтения перед другими мужчинами, уделявшими внимание красивой молодой леди. В сущности, ей было все равно. Впрочем, именно этого Люк и хотел. В тот момент он и начал пить, чего не делал прежде, когда был один. Он смутно припомнил. На смену коньяку пришло бургундское. Бренди принесло забвение, после которого похмелье, голова, полная ощетинившихся ежей, рот, словно набитый сухим сеном, и болезненно пустой желудок. Теперь же он чувствовал себя превосходно, но закрался страх. Я очень серьезно работал, заканчивая доклад адмиралтейству о нашем маленьком приключении. Было уже поздно, я устал и не заметил, как много выпил. Он не мог сказать ей о Луизе. С этой историей придется подождать, пока половина земного шара не отделит его от Эврил. Расстояние и брак с женщиной, которой до него нет никакого дела. Эврил втянула щеки, будто кусая их изнутри, чтобы не сказать лишнего. В конце концов она заговорила. «Если ты собираешься прочесть его, надеюсь, ты закончил его прежде, чем напился». «Да», — он показал ей на кожаный портфель. «Я все проверил, прежде чем выпить хоть каплю. Не стал бы себя позорить». «Хорошо», — она протянула руку и поправила его шейный платок, осмотрев затем с головы до ног забавным серьезным лицом. «Это очень по-супружески, моя дорогая», — сказал Люк, наслаждаясь бытовым мгновением. Ее лицо сменило выражение. «Прости, не хотела, чтобы это так выглядело. Не проси прощения. Мне очень нравится твоя забота. Я...» Он коснулся тыльной стороной ладони ее щеки и сглотнул, забыв, что хотел сказать, глядя в ее глаза глубокого зеленого цвета. Чувствую, как смягчается ее дыхание. Если он не будет осторожен, то сейчас же перенесет ее на руках в спальню, и ни один из них не выйдет из нее до завтра. Однако он должен пойти в адмиралтейство, а ей нужно отдохнуть. Я должен идти. Хьюз занимается домом для тебя. Сейчас ты останешься в этой комнате, поспи. Здесь ты в безопасности. Если Брэндон узнает, как ему это удастся? Я сохраню тебя в безопасности, Эврил. Я знаю, как всегда. Ее улыбка превратилась в широкий зевок. О, прости, ты устала. Вот и все объяснение. Он указал на дверь спальни. Иди и спи. Кровать пахла люком, его запах смешивался с ароматом чистого постельного белья, кожи и неуловимым цитрусовым ароматом одеколона. Эврил закрыла глаза, зарылась в подушке и, наконец, позволила себе расслабиться. — Я буду снаружи, — сказала Грейс. — Я не пойду за вещами, пока не вернется слуга капитана. Эти слова мгновенно вернули ее в реальность. — Нет, иди сейчас. Эврил села и откинула назад волосы резким движением обеих рук. «Чем дольше ты протянешь с этим, тем больше будет у них подозрений, что я не вернусь». «Да, вы правы, мисс, а он хороший человек». «Так и есть, но он собирается жениться на французской леди. Он все спланировал. Когда Бонапарт будет побежден, он вернется во Францию и снова будет французом». Грейс пробормотала себе что-то под нос, закрывая за собой дверь. Эврил снова легла, глубоко вздохнула и сказала себе, что 2 недели могут показаться целой жизнью, если она проведет их так. Из-за густой вуали небольшой зал казался размытым. Эврил подняла вуаль и огляделась. «Это все для меня?» «Да, конечно». Люк был все еще в военной форме. Он бросил треуголку на стол, отстегнул шпагу и поставил ее в угол. — Покажите спальню мисс Смит, ее горничной, — сказал он лакею, который открыл им дверь. В другом конце зала худая женщина присела в реверансе. — Мисс Эндрюс, мэм, кухарка, на кухне внизу. Полли, а это? — она кивнула в сторону лакея. — Это Питер. Я отнесла покупки наверх, мэм. — Покупки? — Эврил посмотрела на Люка. Я сделал покупки. Вы можете отправить свою горничную за тем, что я забыл купить. Только пусть скроет лицо под вуалью. — Конечно. Благодарю вас. И что теперь? Должна ли она предложить ему чай? Рассчитывает ли он на беседу в гостиной? Сердце Эврил забилось гулко, во рту пересохло. Может быть, она должна подняться по лестнице в спальню? — Почему бы нам не пойти? «И не проверить, что я выбрал», — сказал Люк. И в его глазах замелькали веселые искорки. Конечно, он точно знает о ее замешательстве. «Ужин в 7:30», — обратился он к мисс Эндрюс, не желая смутить Эврил. Предположительно, он содержал здесь всех своих любовниц, и прислуги не было до этого дела. Придав лицу выражение вежливого безразличия, Эврил поднялась по лестнице. Когда она достигла верхней ступеньки, Люк коснулся ее руки и показал на открытую дверь. Внутри лакей собирал оберточную бумагу. Грей же разбирала покупки. Похоже, он скупил весь магазин или несколько магазинов. Платье, нижнее белье, обувь, шляпы, множество туалетных принадлежностей. «Люк, это уже слишком, Грейс!» Но горничная и лакей неслышно исчезли, закрыв за собой дверь. — Нет, это не слишком, — сказал Люк. — В самый раз и очень вовремя. На тебе слишком много одежды. Он начал расстегивать китель. И на мне тоже. Она видела прежде, как он раздевается без тени смущения. Я видела его обнаженным. Я коснулась его. — сказала она себе, пытаясь успокоить дыхание. Но тогда это было иначе, и он смотрел другим взглядом. «Пусть я сделаю все как нужно, доставлю ему удовольствие». Она подумала, что не должна просто наблюдать. Ему понравилось, как она поправила его шейный платок, и, может быть, он хочет, чтобы она помогла ему раздеться. Когда Люк стал снимать китель, она подошла к нему и помогла освободить плечи, повесила китель на стул возле туалетного столика, затем принялась развязывать узел шейного платка. Люк стоял, не шевелясь, она смотрела в его жаркие темные глаза. «Продолжай», — попросил он, не касаясь ее. Платок казался бесконечным, пока она разматывала его. Он склонил голову, но даже тогда ей пришлось стоять на цыпочках. Ее грудь коснулась его груди, руки, тяжелого шелка его волос. Иногда, когда она распутывала одну из петель, смущалась, будто он целовал ее. «Продолжай», — повторил он, когда она закончила шейным платком. Дрожащими руками она расстегнула рубашку и вынула пояс из брюк. Он наклонился к ней. Эврил обнажила его до пояса, будучи уже явно возбужденной. «Прикоснись ко мне. Я не знаю, как, чтобы доставить себе удовольствие. Мужчины не так уж отличаются от женщин. Его руки на моей груди и между моих ног. Она даже не думала, что может коснуться его там, пока еще нет, и у мужчин нет груди, но у них есть соски. Заинтригованная этой мыслью, она легко коснулась пальцем правого соска Люка. Волосы на его груди щекотали ладонь, и она принялась ласкать его сосок. У Люка перехватило дыхание. Эврил прикоснулась к другому соску. Тот же эффект. Ее собственные соски отвердели предельно, дыхание перехватило. Эврил сжала его соски большим и указательным пальцами, и он стиснул кулаки. Внизу ее живота поднялась волна удовольствия, будто это он ласкал ее. Она прижалась к нему и подняла лицо, чтобы поцеловать его. Он стиснул ее в объятиях, его рот нашел ее губы. Поцелуй был требовательным, спешным. Его руки освобождали ее от платья. Язык проник ей в рот. Платье упало на пол, за ним последовали сорочки и нижняя юбка. Люк поднял голову и отступил назад. «Прекрасно!» — промурлыкал он. «О, да!» Она стояла перед ним в корсете и чулках с подвязками, чувствовала себя смешной, уязвимой и обнаженной, как никогда прежде в жизни. Она попыталась цепиться пальцами в корсетные завязки, но они ускользали. «Сними его!» — попросил Люк и снова обнял ее. Одна его ладонь легла на ее ягодицы так, что спина Эврил выгнулась, и она почувствовала животом его эрекцию. Люк освободил ее грудь от тесноты корсета. «Ах!» — всхлипнула она, когда он стал ласкать ртом ее отвердевшие соски, ее стонущую от желания прикосновений грудь. «Не останавливайся, Люк!» «Не собираюсь», — сказал он, и Эврил почувствовала удовольствие от того, как дрогнул его голос сейчас, когда он так старался управлять им. «Не думаю, что смог бы, даже если бы захотел». Она обнаружила, что лежит на кровати, хотя и не знает, как оказалось на ней. Люк, избавившись от бриджа и сапог, стоит перед ней возбужденный. Она подумала, что должна испытывать страх, но ощущала лишь жгучее желание обнять его, впустить в себя и стать единой с ним. Он встал на колени между ее раздвинутыми ногами, и она прильнула к нему, когда он спустился на нее. «Эврил, не бойся». «Я не боюсь. Я хочу тебя». Он ответил ей лаской. Его поцелуи раскрыли ее губы, заставили их дрожать. Она закрыла глаза, чтобы лучше чувствовать его вкус и осязать его. Ее бедра прижались к его. Она вспомнила тот момент в островной лачуге, когда поняла, что имела в виду ее тетя, когда предостерегала и улыбнулась, когда Люк вошел в нее. Улыбнулась через болезненное чувство, которое исчезло, в нахлынувшем удивлении и восторге. Она продолжала улыбаться, когда Люк снова стал целовать ее и двигаться в медленном, восхитительном темпе, слившем их воедино, в одно стремление, в одно страстное существо, пока Эврил, наконец, не разлетелась миллионом искр удовольствия. Она попыталась удержать его, когда почувствовала, что он хочет покинуть ее, затем вспомнила, почему он хочет поступить так, и сжала его в объятиях. Он вздрогнул и застонал, теплый поток хлынул на ее живот, и он остановился, лежа в ее объятиях. «Я люблю тебя», — «Я люблю тебя, я люблю тебя». Эти слова продолжали звучать в ее голосе, когда он, наконец, поднялся и наклонился, чтобы ее поцеловать, и отошел умыться. Она все еще думала о том, что произошло, когда он вернулся с влажной тканью и провел по ее животу, очищая кожу. Она не удивилась тому, как он нежен с ней, ведь он ухаживал за ней и раньше, но теперь она была в сознании. Люк склонился над ней и отвел упавшие ей на лицо волосы. «Спасибо тебе». «Было ли это? Была ли я хороша?» Он на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, глубокая страсть в его взгляде передалась его серьезному голосу. «Ты — это все, о чем я мог мечтать. В самом деле, я так невежественна. Я ничего не знаю, а должна знать, как доставить тебе удовольствие. Тебе не нужно знать хитростей, чтобы доставить мне удовольствие. Тебе нужно просто быть собой и делать то, что ты пожелаешь. Можем ли мы повторить все? Ты не сможешь скрыть, что хочешь этого», — произнесла она и неожиданно смело потянулась к нему. «Такой твердый и такой гладкий. Неужели кожа поверх стали?» Она погладила его по всей длине, сжала пальцы вокруг него, оценивая размер и мурлыкая от удовлетворения. «Распутница!» Однако он не выглядел недовольным. «Мы не будем повторять это, иначе тебе станет больно». Ее удовлетворенное мурлыканье сменилось протестом. «Существуют и другие вещи, которыми мы можем заняться. Позволь мне показать тебе». Его голос зазвучал хрипло, когда он опустился на колени у кровати и подвинул ее к себе так, что ее ноги спустились с края. «Люк!» — он раздвинул ее бедра и склонился. «Люк!» — никогда она не чувствовала ничего более сильного, чем то, что уже испытала с ним. Оказалось, ошибалась.